В этой гостиной, обитой темно-голубого цвета бумагой и убранной чистенько и с некоторыми претензиями, то есть с круглым столом и диваном, с бронзовыми часами под колпаком, с узеньким в простенке зеркалом и с стариннейшую небольшой люстрой со стеклышками, спускавшуюся на бронзовой цепочке с потолка, посреди комнаты стоял сам господин Лебедев, спиной к входившему князю, в жилете, но без верхнего платья, по-летнему, и, бия себя в грудь, горько ораторствовал на какую-то тему. Слушателями были мальчик лет 15 с довольно веселым и неглупым лицом и с книгой в руках, молодая девушка лет 20, вся в трауре и с грудным ребенком на руках, 13-летняя девочка, тоже в трауре, очень смеявшаяся и ужасно разевавшая при этом рот, и, наконец, один чрезвычайно странный слушатель, лежавший на диване, малый, лет 20, довольно красивый, черноватый, с длинными густыми волосами, с черными большими глазами, с маленькими поползновениями на бакенбарды и бородку. Этот слушатель, казалось, часто прерывал и оспаривал ораторствовавшего Лебедева, тому-то, вероятно, и смеялась остальная публика. «Лукьян Тимофеевич! А, Лукьян Тимофеевич! Вишь, ведь! Да глянь сюда! Ну да пусть б вам совсем!» И кухарка ушла, махнув руками и рассердившись так, что даже вся покраснела. Лебедев оглянулся и, увидев князя, стоял некоторое время как бы пораженный громом, потом бросился к нему с подвострастной улыбкой, но на дороге опять как бы замер, проговорив, впрочем, «Сиятельнейший князь!» Но вдруг все еще как бы не в силах добыть контенансу, оборотился и ни с того ни с сего набросился сначала на девушку в трауре, державшую на руках ребенка, так что та даже несколько отшатнулась от неожиданности, но тотчас же, оставив ее, накинулся на 13-летнюю девочку, торчавшую на пороге в следующую комнату и продолжавшую улыбаться остатками еще недавнего смеха. Та не выдержала крика и тотчас же дала стричка в кухню. Лебедев даже затопал ей вслед ногами для пущей острастки, но, встретив взгляд князя, глядевшего с замешательством, произнес в объяснении: «Для почтительности! Хе-хе-хе! Вы все это напрасно!» — начал был князь. «Сейчас, сейчас, сейчас, как вихри!» И Лебедев быстро исчез из комнаты. Князь посмотрел в удивлении на девушку, на мальчика и на лежавшего на диване. Все они смеялись. Засмеялся и князь. «Пошел фрак надеть!» — сказал мальчик. — Как-то все досадно, — начал был князь, — а я было думал. — Скажите, он пьян, вы думаете? — крикнул голос с дивана. — Ни в одном глазу. Так разве рюмки 3-4, ну, 5 каких-нибудь есть? Да это уж, что ж, дисциплина!